Первый среди равных, монах, обладающий безграничной властью, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обычно мы видим его в новостях или на богослужениях. Сегодня же у нас есть возможность увидеть его другим. И у меня всегда не было времени свободного. Хотя никаких установок исключить свободное время во что бы то ни стало я сам себе не давал. Время предстоятеля расписано буквально по минутам. Даже людям, давно работающим рядом, непросто успевать за ним. Сегодня мы будем следовать за Святейшим повсюду, с утра и до вечера, прожив вместе с ним один день. Один день Святейшего Патриарха. Юбилей – это круглая дата. Круглая дата. Юбилей – это 70, 75, ну, 25, 50, 70, кратное 25. Это вот библейское понятие юбилея. У нас сейчас каждые 5 лет называют юбилеем. Это неверно. Просто круглая дата. Но поскольку после 60 лет каждый год – это уже милость Божия, то, значит, все-таки круглая дата представляется событием таким, но, по крайней мере, достойным того, чтобы немножко подумать об этой дате. Так его встречают каждое утро. Он здоровается, благословляет и тут же сходу решает самые срочные вопросы. Ни минуты лишнего времени. И тем более сейчас, когда Господь призвал меня к этому служению, здесь уже вообще понятие свободного времени отсутствует полностью, даже чисто в физическом смысле этого слова. Вижу в этом руку Божью. Потому что для того, чтобы выполнять свое церковное послушание сегодня, я должен уметь жить без свободного времени. Рабочая резиденция патриарха в Чистом переулке. Еще несколько минут, и начнется его обычный день. Этот день и все другие дни, да и, наверное, вся жизнь патриарха не для себя, а для других, для церкви. И только здесь, в домовом храме патриаршей резиденции, единственное место, где никто не нарушит тишину и не побеспокоит. Его день начинается с молитвы. Для того, чтобы просто понять, чем мне приходится заниматься, приведу такой конкретный пример. Вчера в конце рабочего дня руководитель службы делопроизводства принес мне чемодан с документами. Я оцениваю количество поступающих мне документов уже теперь не по количеству страниц, а по килограмму. Вот примерно 8 килограммов документов. На проработку этих документов у меня ушел вчерашний вечер и часть ночи. И сегодня с раннего утра до приезда в патриархию. Поэтому мой рабочий день сегодня начался очень-очень рано. Но с чистой совестью я могу сейчас пригласить руководителя службы делопроизводства Инна Кинюнина и передать ей этот чемодан. В этом чемодане документов отчеты и письма из десятков епархий. Все назначения священнослужителей в России и за границей. Все самые важные вопросы церковной и светской жизни огромной страны. Все это тысячи страниц, которые ждут только его внимания и его решения. Решение главы самой большой православной церкви мира. Счастье всего того, что мне вчера в общем ты меня благословил. Я не буду сейчас уж вам полностью раскрывать все механизмы нашей кадровой работы. Но когда человек приходит в мой кабинет, я достаточно ясно представляю, кто передо мной стоит в данный момент. В присутствии операторов не хочется делать замечаний. Скажу какие-то слова, которые помогут нам отрегулировать это дело производства. Все хорошо, успех. Я получаю ведь очень много писем от людей. Конечно, я не способен читать все письма. В день это иногда несколько сотен. И у нас существует целая служба, которая работает. И я получаю информацию о том, что волнует людей. Хотя некоторые письма и прочитываю. Наиболее кричащие, наиболее такие драматические. Иногда приходится и решать задачи. Вот. И не только по письмам людей, но даже по тем материалам, которые дают нам информационные блоки на телевидении. Когда вдруг узнаешь о чем-то горе или о чьей-то проблеме. Поэтому я могу сказать, что знаю, что происходит в жизни людей. Патриарха уже ждут. Череда важных встреч, заранее согласованных и совсем неожиданных. Дипломаты, руководители регионов, высшее духовенство. У патриарха просят благословения, чтобы начать любое дело. Идут за советом, когда возникают трудности. Благодарят за помощь, когда получилось. И люди церкви, и люди светские хотят знать его мнение и лично от него услышать или критику, или слова поддержки. Такой ритм обычному человеку трудно себе представить и понять, откуда силы берутся. Ответ будет неожиданный очень. Я не знаю. Вот ответа на этот вопрос я не знаю. Мне самому кажется иногда, что силы должны быть уже исчерпаны. Но почему-то они не исчерпываются. Думаю, что, конечно, благодать Божья, помощь Божья присутствует во всем этом. И то, что дает молитва и богослужение, наверное, является решающим. С благодарностью за поддержку во время тяжелого удара стихии прибыл посол Японии в России. Русская православная церковь направила помощь православной общине страны восходящего солнца в первые дни, сразу после трагедии. Прежде всего, я хотел бы высказать благодарность Русской православной церкви и российскому народу за оказанную помощь. Казалось бы, и своих проблем в России хватает. Почему такое внимание со стороны церкви к Японии? А потому что есть заповедь: друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. А тяготы японского народа в результате всех этих катаклизмов были очень тяжелыми. И ведь среди японцев православные люди. Мы, конечно, предоставляя какую-то скромную помощь, не руководствовались 100% конфессиональным подходом. Но в первую очередь хотели восстановить храмы православные, порушенные вот этой страшной волной цунами и землетрясением. И, кроме того, помочь людям. И передавали эти средства, и передаем эти средства Японской православной церкви, которая сама добросовестно, тщательно все это распределяет. Церковь японская небольшая, церковь русская большая. И это никак не мешает установлению правильных балансов. Потому что обе церкви работают для того, чтобы отношения между людьми были добрыми. А отношения между нашими странами были добрососедскими. И вот я намереваюсь, если будет все правильно складываться, и Бог даст мне здоровье, посетить на будущий год Японию. И хотел бы начать свое путешествие так же, как его начал архиепископ Николай из Хакагаты, и который, собственно, создал Японскую православную церковь. Привет. Секретариат Святейшего больше похож на офис крупного государственного деятеля и отличается от тихой молитвенной обстановки всей резиденции в Чистом переулке. Здесь не умолкают телефоны, и именно здесь рождается график жизни патриарха, в котором нет ни одной свободной минуты. И сразу после встречи с послом Японии у патриарха Кирилла собираются главы Северокавказских республик. Они здесь, чтобы обсудить с предстоятелем Русской Православной Церкви непростые проблемы своих регионов. Фотографы и телекамеры из Ингушетии, Осетии, Дагестана и Чечни. Об этой встрече должны знать на Кавказе все. Тема беседы – достижение мира и согласия там, где еще слышно эхо прошедшей войны. И простым такой разговор не назовешь. И именно сейчас Русская Православная Церковь увеличивает число епископов на Северном Кавказе. У нас сегодня первая такая встреча после образования двух епархий на территории республик Северного Кавказа. Мне кажется, что есть темы, которые нам нужно было бы обсудить. В первую очередь, это вопросы, связанные с межрелигиозными отношениями, с церковно-государственными отношениями на Северном Кавказе. А вы знаете, мне очень легко было говорить с этими людьми. Это верующие люди, мусульмане, которые очень переживают за то, что происходит на Северном Кавказе и в России, которые очень переживают и за то, что происходит сегодня с современным человеком. Вот этот нравственный упадок, такая нравственная деградация, она ведь бьет по глазам не только православным людям, а всем носителям традиционных ценностей. А мусульмане являются носителями таких ценностей. И вот несмотря на эти тяжелые условия, в которых живут люди на Северном Кавказе, у них очень такое доброе и, я бы сказал, такое честное отношение к тому, как Северный Кавказ должен участвовать в созидании будущего России. И мы говорили совершенно нелицеприятно в течение двух с лишним часов и о всех тех проблемах, которые волнуют и жителей Северного Кавказа, и россиян. И договорились о кое-каких совместных действиях. Но самый главный вывод заключается в том, что и патриарху, и нашему епископату, и духовенству нужно чаще встречаться и с политическими руководителями, в том числе и Северного Кавказа, и с местными властями, и с исламским духовенством, для того, чтобы совместно отвечать на те вопросы, которые нас сегодня волнуют. Вот это и есть диалог. А после двух часов общения с руководителями республик Северного Кавказа долгожданный и, несомненно, радостный для патриарха момент. Приветствую вас сердечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас. Приветствую вас. Спасибо. Прошу вас присаживаться. Ну вот, у нас хороший повод встретиться. Много лет назад, еще будучи митрополитом, патриарх Кирилл инициировал строительство кафедрального собора в Элисте. И вот сегодня глава республики Калмыкия Алексей Орлов и епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий привезли в Москву готовый проект на утверждение предстоятелю. Вот опыт показывает, что в одной из конх нужно размещать ризницу, панамарку, с тем, чтобы пространство алтаря было свободно от этих разных технических элементов. Да, это правильно все. Хорошая планировка. У меня нету замечаний. Лестницы на хор, это подсобные церковные помещения. Это разрезы по высоте. Какая у нас будет высота? Он с готовностью вникает во все детали. Это ведь и его храм, один из тысяч строящихся сегодня по всей России. В строительстве церкви не бывает мелочей. разделены церковь и государство в юридическом смысле, но народ у нас единый. А это значит, что буддисты, православные, мусульмане – это все те люди, ради которых мы живем и работаем. А если эти же самые люди руководствуются в своей жизни наставлениями, учениями, как со стороны буддийских священнослужителей, православных священнослужителей, то, безусловно, для меня вот эта часть жизни, социальной, общественной, политической республики, религиозной, если хотите, она, конечно же, стоит на первом месте. И вот может ли один священник реально воздействовать на десятки тысяч людей? Не может. Вот задача наша заключается в том, когда мы говорим, что церковь должна быть ближе к народу. А в каком смысле? Да надо приблизить, в том числе, и совершение таинств, и реальную приходскую жизнь к жизни наших людей. Но это можно сделать только тогда, когда увеличится количество приходов, когда приходская жизнь станет более активной, когда увеличится количество священнослужителей. Вот эти задачи мы сейчас решаем. Так, заходите, братья, пожалуйста. Организация внутрицерковной жизни – тоже ежедневный труд святейшего. Дни хиротонии новых епископов, даты их рукоположений патриарх Кирилл расписывает сам. У нас на 18-е мы кого владыку планировали по хиротонии? Архимандрит Николая. Нет, это декабрь. Речь идет о декабре. Отца Савву пригласи меня сейчас. Иринею Тафонову. Если говорить о кадровой, условно скажем, политике церкви, то сегодня, я думаю, нам удалось выйти на создание достаточно таких объективных механизмов оценки людей и отбора людей. Ведь что греха таить? Иногда так бывает, что архиерей как бы протежирует тех, кто к нему поближе. И совсем не потому, что обязательно нужно, чтобы были на всех постах свои, а просто тех, кто ближе, лучше знаешь. Вот если критерий некой близости и личного знакомства превалирует в принятии кадровых решений, то это означает, что человек принимает эти решения исключительно сам, потому что для него этот критерий самый яркий и самый сильный. Если вы посмотрите на то, что сегодня происходит, в том числе и в подборе кандидатов для занятий архиерейских кафедр, то мы в первую очередь ориентируемся не на патриаршее окружение, да откуда в этом окружении столько и кандидатов взять, не на город Москву, а на провинцию. Конечно, определенную роль и в этом процессе играет этот финальный аккорд. Впечатление, которое производит на меня кандидат. Разговор идет всегда о серьезных вещах, и мне важно понять, как будущий архиерей понимает задачи, которые сегодня стоят перед церковью. Как он готов работать, на какие жертвы он готов пойти. Чем вы занимались? Дрова заготавливали. О. Земляными работами. Молодцы. А жили где? Потому что, как я недавно сказал, сегодня нам нужны не те архиереи, которые хорошо ходят по паркету и по мраморным полам столицы, а те, которые могут хорошо ходить по тундре и по тайге. Я желаю помощи Божией тебе, всей братья. Раньше был у нас один отец Георгий, год тому назад, теперь 4 брата. Работы идут, расчищается что-то. Церковь нуждается в тружениках, а в людях, которые готовы трудиться, ограничивая свои потребности, находясь иногда в суровых условиях. Да. Ну, чуть-чуть попозже. Все. Да-да. Значение Николая. 22-е, Покровский. Было предположительно епископа Шацкого. Да? Дионисия, но во епископа Шацкого, архимандрита Дионисия. Но нам важнее отправить отца Иринея быстрее на епархию. Поэтому давайте епископа архимандрита Иринея Тафуню. Угу. Ну вот мы с вами определили все, да? Максимилиан тоже первое наречение тогда, да? Первого, да. Значит, наречение Николая, Пахомия и Максимилиана. Ну вот и распределили. Решили. Он отвечает за весь церковный корабль. Вот монахини ждут своей очереди на аудиенцию. Решается вопрос об их назначении на должности внутри патриархии. Любые кадровые решения – огромная ответственность. Назначая пастырей в десятки епархий, не ошибиться в человеке. Найти верные решения, при этом ориентироваться и на опыт, и на талант проповедника, будущего священнослужителя. Ведь по нему будут судить обо всей церкви. Я прошел через такие испытания, когда мне приходилось встречаться с паствой, которая только теоретически была паствой, а практически не принимала тебя как пастыря. И в этом трагедия расколов. Когда вдруг паства, допустим, или часть паствы становится враждебной, да, не воспринимающей тебя как пастыря. Вот это великая трагедия для церкви. Не допустить нарушения единства церкви – это тоже ответственность патриарха. Вижу прямую обязанность и прямую ответственность делать все для того, чтобы сохранялась вера этих людей, благочестие. Я молюсь всегда, чтобы Господь услышал молитвы тех, кто вместе со мной молится. Все высшие иерархи в Русской Православной Церкви – монахи. Люди, избравшие своим единственным делом в жизни – служение Богу. Наверное, только так и возможно нести тяжелый крест архипастыря. Патриарх Кирилл принял монашеский постриг 22 года по благословению своего духовного отца, митрополита Никодима Ротова. И об этом выборе никогда не жалел. Я понял, что мне надо принимать решение. Хотя человеком был молодым совсем, в то время всего 22 года. Я достаточно просто ответил самому себе. Вот время, когда мне нужно будет либо принимать сан, либо принимать решение о организации своей семейной жизни. И провел такую черту и в своем календаре, и в своем сознании. А когда приблизился день Благовещения Пресвятой Богородицы, а именно в этот день я как бы сам для себя решил, что мне бы хорошо было принять сан, и просил об этом и владыку. Вот приблизился этот день, и я был человеком неженатым, и поэтому в преддверии этого дня и принял монашество, о чем никогда не пожалел, в чем и вижу руку Божью. Сегодня патриарх, как и любой священнослужитель, исповедует, крестит и даже венчает, продолжает совершать все церковные таинства. Но и сам, как и любой православный христианин, исповедуется. Тайну исповеди патриарха знает только один человек на свете. Это схиархимандрит Илий. Многие православные почитают этого монаха из Оптиной пустыни за старца. С отцом Илием вместе учились в академии. Он меня старше. Я поступил в семинарию, он в том году кончал академию. И мы его все любили. Он был еще мирянином, просто Алешей Ноздряным, но отличался удивительным характером и замечательным стилем отношения с людьми. И даже так в шутку называли его между собой святым. И когда он подал прошение о монашестве, то владыка Никодим сразу же это прошение удовлетворил, и я был на его постриге. И вот с тех пор какая-то у нас внутренняя связь. Отец Илия помогает мне, духовно поддерживает. И вообще это очень важно для патриарха, чтобы рядом был хороший духовник, сильный молитвенник. патриарха продолжается уже в храме Христа Спасителя. Здесь святейший принимает большие делегации. Для них патриаршая резиденция в Чистом переулке слишком мала. А в главном Московском соборе для таких больших встреч патриаршие покои. Между официальными встречами в его здешний кабинет тоже очередь. И здесь святейшего ждут новые лица. Он принимает без остановки. Срочные вопросы решаются практически на ходу. Такой ритм не все выдерживают. Возраст – это не цифра в паспорте. А возраст – это мироощущение. Я не ощущаю своих 65 лет. У вас голова не крутится, нет? Я знаю людей, которые на 20 лет меня моложе или даже больше, но которым очень со мной трудно. Они не выдерживают этих нагрузок. В Чистом переулке опять ждут бумаги на подпись и все новые проблемы церкви. Легко представить себе, что любой руководитель у нас неизбежно подвергается критике, и патриарх Кирилл не исключение. Нужно различить два понятия – критика и нападки на церковь. Сегодня в медийном пространстве превалируют нападки. Нападает на церковь не для того, чтобы церковь сделать лучше, не для того, чтобы укрепить религиозную жизнь людей, а для того, чтобы церковь скомпрометировать, а религиозное чувство разрушить. А что касается критики, так без этой, без нормальной критики невозможно вперед двигаться. Я ведь эту критику почерпаю в первую очередь из тех документов, которые поступают в патриархию. Это письма верующих. Это некоторые отчеты архиереев, это письма духовенства. Сейчас нередко я почерпаю такую критику и из блогов. Когда верующие люди, церковные, преданные делу Божьему, обсуждают то или иное событие, то или иное поведение священнослужителя. И я вижу, что здесь нету никакого желания не... разрушить авторитет церкви, не тем более сформировать какие-то нерелигиозные убеждения, а здесь есть желание... И снова в движении. Патриарх Кирилл сегодня должен возглавить вечернюю службу в Елоховском соборе. Ну вот, давайте. Видите, у нас уже с вами студия. Да, в машине. Для верующих он прежде всего пастырь. На его службу мечтают попасть. Его проповеди слушают и слышат люди самых разных возрастов и взглядов. Патриарх Кирилл – талантливый проповедник. Предстоятель не может опаздывать. Служба должна начаться вовремя. Клир и прихожане ждут. Как бульвар идет? Бульвар пустой, зачем пустой? Ну, Лиз, спасибо. Как отрешиться от административной суеты и переключиться на предстоящее богослужение, собраться с мыслями? Ну, обычно меня не сопровождает кинокамера, вот, телевизионная камера в машине. Поэтому есть возможность просто так подумать и переключиться. Но это не всегда удается. А вот само богослужение, оно обладает поразительной силой воздействия на человека. И на меня всегда благотворно служба влияет. Иногда у меня поднимается кровяное давление, ну, так уж не очень сильно, но все-таки. Так вот, врачи недоумевают по поводу того, что без приема медикаментов в конце самой длинной службы, которая требовала большого напряжения сил, давление нормализуется. Это медицинский факт. И поэтому для меня всегда важно не то, что происходит перед службой, а то, что происходит во время службы. Вот почему я придаю большое значение тому, как служба проходит. Даже чисто внешней стороне богослужения. Эстетике богослужения, пению. Тому, насколько слаженно совершается богослужение. Потому что в богослужении нету мелочи. Наша душа вообще хрупкий сосуд. И достаточно вдруг почувствовать неверную ноту, в прямом и в переносном смысле этого слова, увидеть некий беспорядок, как вот эта эстетическая дисгармония начинает разрушать вашу душевную гармонию. Вот поэтому я сторонник чинных богослужений, требуя духовенства, очень ответственного отношения к совершению богослужения. Ну и сам радуюсь всегда тому, когда служба проходит мирно, спокойно, торжественно, возвышенно. Кому-то может показаться, что охрана и автомобиль никак не совместимы с нашими представлениями о жизни монаха. Но когда этот монах – патриарх и возглавляет огромную церковь, оказывается, при его работе это насущная необходимость. Патриарха сопряжено с внешней атрибутикой, и может кто-то себе к себе эту атрибутику как-то вот так прилагает, что вот я бы мог так вот на машине вот на такой ехать, и вот тут корреспонденты бы меня тоже расспрашивали. На самом деле вот эта атрибутика, она может быть первые 2-3 дня еще как-то обращает на себя внимание, а потом к этому привыкаешь так же, как привыкаешь к любым условиям жизни. Человек к любым условиям жизни привыкает. Это перестает быть чем-то экстраординарным. Вот без всякой, так сказать, позы, очень искренне скажу вам, патриаршество – это в первую очередь тяжелейший крест. Результат голосования. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский Калининградский Кирилл 508 голосов. Это сложное патриаршество. Уже за эти неполных 3 года ситуация в стране, в обществе, в церкви очень сильно изменилась. И мы сегодня сталкиваемся с такими вызовами и с такими часто действиями в отношении церкви, о которых даже трудно было себе подумать 3 года тому назад. Хотя с точки зрения, допустим, целого ряда как бы общественных факторов, даже политических факторов, вроде все складывается очень положительно. Существует нормальный рабочий диалог с властями на всех уровнях. Несомненно, изменилось в добрую сторону отношение очень многих людей к церкви, в том числе, опять-таки, представителей власти и общества. И, казалось бы, контекст доброжелательный. А вот внутреннее содержание жизни людей – которая не зависит от общественного и политического контекста России или других стран, где русская церковь трудится. Это глобальное явление, да? Он становится радикально отличным от предыдущих эпох и окрашен в очень сложные тона. В прошлом была проблема мировоззренческого выбора. Высокое понятие – мировоззренческий выбор. Как бы философия жизни за всем за этим стоит. Сегодня ничего подобного нет. Сегодня элементарно дать человеку способность отличать, где добро, а где зло. И в этом смысле ни патриаршество, ни жизнь церкви не могут сегодня быть легкими. Местный собор Русской Православной Церкви избрал себя патриархом московским и всей Руси. Принимаешь ли ты сие избрание? Избрание меня по местным соборам Русской Православной Церкви патриархом московским и всея Руси приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю. Сегодня церковь должна дать обществу ясные и твердые критерии различения света и тьмы, истины и лжи, добра и зла, скрытых в каждом человеке. И это возможно только тогда, когда возникает умение не говорить о Христе и Церкви, но жить во Христе и Церкви. А тем более возглавлять Церковь – огромная ответственность. Чувство страха я не испытывал. Вообще как-то Господь в мою природу этот страх не вложил, вот это чувство не вложил. Конечно, как живой человек я могу, не знаю, вдруг, если неожиданно окажешься перед пропастью, ты, конечно, сделаешь шаг назад. Но страх не является значительным фактором моей жизни, это совершенно очевидно. Поэтому это не был страх, но это было очень глубокое переживание. Я даже сейчас не хотел бы говорить об этом, это все-таки глубоко такое личное. Сознаешь, что начинается новый отрезок жизни, с которым связана колоссальная ответственность. И вот само осознание этой ответственности, оно, конечно, не может оставить человека безразличным. И присутствие этой ответственности не может в этот момент вызвать никаких радостных человеческих эмоций. Вот я иногда с удивлением вижу, как тот или иной политик, выигравший выборы, ликует. Я же со светской точки зрения спрашиваю, мы ориентируемся на такие вещи. Это совершенно другое мироощущение, это абсолютно другой подход к служению и к тому положению, на которое ты восходишь, к той кафедре, на которой ты восходишь. Это другой взгляд на жизнь. И я думаю, что, как и у всех моих предшественников, так и у меня, этот момент никогда не сопровождался никакими радостными эмоциями, но в первую очередь смиренным осознанием того, что Бог вручает тебе огромную ответственность. И иначе, я думаю, быть не может церковь. Если простому монаху мирское и светское скорее должно быть чуждо, то глава церкви о том, что происходит в стране и в мире, должен знать все. Это часть его служения, взаимодействие с внешним и не всегда доброжелательным миром. Не знать его жизни и законов он просто не имеет права. Я читаю газеты, просматриваю их утром, но это происходит очень скоротечно во время завтрака, и всегда это очень меня раздражает, когда приходится даже во время завтрака читать какие-то тексты. Но в основном я использую подборку прессы, которую мне готовят мои коллеги, и она очень важна. И это большое количество страниц каждый день. Я их просматриваю. Сюда входит и подборка прессы, как печатной, так и электронной. И дискуссии в блогах по тем направлениям, которые меня интересуют. Ну и кроме того, когда у меня есть время, конечно, я открываю компьютер. Но должен откровенно вам сказать, что свободно используя эту технику, я не имею никаких трудностей с тем, чтобы работать с компьютером. Мне все-таки не хватает времени. Слишком долго все это. Особенно, когда там что-нибудь зависнет. И особенно, когда интернет не такой быстрый. И особенно, когда нужно еще что-то искать. И думаю, что нет, пускай ищут другие. Мое дело не искать, а читать. Поэтому вот... Поэтому этим занимаются другие люди. Ну вот мы, кажется, приехали с вами. Насколько спасибо. Я понимаю. Ну, тогда мы за вами. Да, вы за мной. Я сейчас потушу все эти тогда наши лампы. Хорошо. Спасибо вам большое. Вам помощи Божией. Спасибо, Господи. Ну вот, прокатились вместе с патриархом. Это было очень приятно. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо, Господи. Приветствую вас. Николай Семенович, спасибо, Господи. Здравствуйте. Спасибо, Господи. Я молюсь всегда, чтобы Господь услышал молитвы, тех, кто вместе со мной молится. Мне очень трудно пройти мимо людей, которые просят благословения, а иногда там по различным соображениям трудно подойти ко всем. Ну, большое количество, там, тысячи людей. Я искренне переживаю, когда я кого-то не могу благословить и с кем-то не могу вот войти в тот контакт, в который желают люди, просто вот руку пожать. Но чаще всего стараюсь это делать, и это просто естественная моя потребность. Праздником, дорогие! Посадка, 19.30, посадка. Уже поздний вечер. Патриарх вынужден снова вернуться в Чистый переулок. Там его ждут журналисты. Просьбы об интервью приходят к Святейшему каждый день. И в связи с его поездками, и в связи с происходящими в стране событиями. И патриарх идет навстречу, жертвуя своим временем и силами. Владыка, назидая меня относительно того, как я должен жить, будучи одиноким, сказал, что единственный способ защитить себя от соблазнов и удержаться на этом пути – это отсутствие свободного времени. Не знаю, руководствовался ли он специально этим принципом, но у него не было свободного времени. Хотя думаю, что просто как человек невероятно ответственный и работоспособный, он не мог жить иначе. И я, видя этот стиль жизни и участвуя в этом стиле жизни, очень рано почувствовал это, что в каком-то смысле это и мое. Конец рабочего дня святейшего патриарха Кирилла. За окнами уже давно темно. И снова он увозит с собой из Чистого переулка груз документов. Их надо прочитать и осмыслить до завтра. Груз, конечно, сегодняшнего дня, он будет со мной присутствовать и завтра. Но завтра будет новый груз, поэтому есть чем заниматься патриарху. До завтра. Всего доброго, до свидания. Вы счастливы? Да. Вот вы побыли со мной и видели, что происходит. Так вот, если под счастьем подразумевать досуг, развлечения, развлекательные поездки, то всего этого в моей жизни не существует. И поэтому с точки зрения, может быть, обычного человека, это тяжелая, трудная и неинтересная жизнь. Я же чувствую, что Господь дает мне мгновение утешения и радости. И я так благодарен Богу за эти мгновения, что они компенсируют все то, все те трудности, которые сопровождают мою жизнь. Я не знаю, можно ли это назвать счастьем, но это точно не несчастье. Вот тут я уверен. Я не несчастный человек.